Глава 22. «Проходи, я постараюсь быстро», — кивнула Роману в сторону гостиной, а затем будто опомнилась. «Ой, прости, может быть, хочешь чай или кофе?» — посмотрела на Орлова. «Серьезно, Манюнь?» — усмехнулся он. «Мы сюда чаи приехали распивать?» «Прости, рефлекс», — потупила взор. «В общем, я недолго», — прошла в спальню. Стоило распахнуть дверь, как я замерла на месте. В нос ударил запах мужа, витающий в воздухе. Запах нашей с ним любви и 10 лет брака. На негнущихся ногах я вошла в комнату и присела на край кровати, осматриваясь по сторонам. В душе раздрай, а на сердце тяжесть. Как бы противно мне ни было от случившегося, насколько бы велика ни была моя боль, покинуть собственный дом и отпустить совместное прошлое оказалось невероятно тяжело. Ведь я всегда считала, что мы счастливы. Не было ни минуты, чтобы я сомневалась в Марке. Казалось, что я отрываю вместе с кожей все то доброе и светлое, что было между нами. «Может, все же тебе нужна помощь?» Я вздрогнула, услышав голос Орлова. Он стоял в дверном проеме, прижавшись плечом к косяку, и смотрел на меня каким-то задумчивым взглядом. «Спасибо, но я сама». Кивнула сама себе, будто подтверждая, что справлюсь с этим заданием. Прошла в гардеробную, достала чемодан и начала скидывать свою одежду. Покидав все самое необходимое, я переместилась к туалетному столику, проделывая все то же с банками-склянками. Времени на неторопливые и обстоятельные сборы не было. Мне требовалось собрать все самое нужное до того, как здесь появится Марк. И я не сомневалась, что он уже мчится сюда или послал кого-то из своих псов задержать меня. Поэтому я очень радовалась тому, что приехала за вещами не в одиночестве, и мне не придется отбиваться от него самостоятельно. Но не успела я выйти из спальни, как услышала хлопок входной двери. Сердце в то же мгновение ухнуло в пятки. Я замерла, прислушиваясь к звукам. Пульс ускорился, и на лбу выступила испарина. «Где Маша?» Голос мужа походил на рык дикого зверя. Я не слышала, что ему ответил Роман, но через мгновение Леонов стоял на пороге нашей спальни, испепеляя меня взором, а позади него маячил Роман. «Ну и как это понимать?» За видимым фасадом спокойствия внутри него царила настоящая буря. «Ты его уже и в мой дом притащила?» Если бы взглядом можно было убить, то мое тело давно лежало бы бездыханным. Я всего лишь приехала, чтобы собрать вещи. Старалась не реагировать на его состояние. Если бы я осталась один на один с ним, то вряд ли справилась бы с давлением. И даже страшно представить, чем тогда могла закончиться наша встреча. «А он какого хрена здесь забыл?» «Он лишь гарантия того, что ты мне ничего не сделаешь и отпустишь», — говорила спокойно, в то время как внутри все клокотало от волнения и страха. «Чего?» — возмущенно воскликнул Марк. «А что, по его мнению, я могу с тобой сделать?» Видела, как раздуваются его ноздри. Муж явно с большим трудом держал себя в руках. «Марк, давай не будем сейчас скандалить», — взглянула на него. Я не отступлюсь от своего решения. К тому же, после встречи с твоей девушкой, я вообще не понимаю, как можно помешать двум любящим сердцам быть вместе. Что ты городишь? Лишь то, что мне сказала твоя любовница, пожала плечами я. Роман — свидетель нашего разговора. Марк обернулся к Орлову, но практически сразу же вернул внимание ко мне. Пусть он выйдет, смотрел на меня пылающим от ярости взором. «Я не могу им командовать!» Тяжело вздохнула. «Маша, попроси его выйти!» Давил на меня муж. «Я не оставлю ее наедине с тобой!» Вмешался Орлов. «Ты совсем охерел!» Обернулся к нему Марк. «Она моя жена! А ты кто?» «Явился какой-то хрен с горы и качает права на тему того, как мне общаться с собственной женой!» Сделал шаг навстречу Орлову муж. «Я не оставлю ее с тобой наедине», — спокойно повторил Роман. Они сверлили друг друга глазами. «А ты не подохерел? Я ведь могу ментов вызвать за незаконное проникновение. Марк, не сходи с ума. Я тоже хозяйка квартиры, а Роман – мой гость. Да? И кто тебе поверит? Злобно усмехнулся он. Маша, мы уходим. Не прерывая зрительного контакта с Леоновым, проговорил Орлов. Я обогнула Марка, но тот поймал меня за руку. Вздрогнув, обернулась к мужу, ожидая от него чего угодно. «Маш, стой!» «Руки убрал!» — предупреждающе проговорил Орлов. «Заткнись нахрен!» — рявкнул на него Марк. «Маш, правда, просто поговорим!» «Руки от нее убери!» Роман даже и не думал отступать. «Обещаю, Маша, я не трону тебя!» Отпустил мои руки, поднимая свои вперед ладонями. «Но это очень важно!» Я вглядывалась в карие глаза мужа. Видела, как он пытался справиться с собственными эмоциями. Но совершенно не представляла, о чем нам разговаривать, кроме как о разводе. «У тебя 5 минут», — кивнула. «Ром, можешь подождать в гостиной?» Посмотрела на Орлова, сверлящего взором затылок Марка. «Если что, я рядом». Ушел он, скрипя зубами. Марк сразу закрыл дверь в спальню и посмотрел на меня, усмехаясь. «Что?» — не понимала я его реакции. «Не думал, что буду уговаривать тебя выслушать себя. Ты же всегда была такой... такой дурой!» Я начала раздражаться. «Говори!» — посмотрела на часы, стоящие на прикроватной тумбочке. «Маш, я понимаю, что наворотил дел». Сделал муж шаг ко мне. «Понимаю, что виноват перед тобой, и буду долго замаливать вину. Но не руби сгоряча. Давай сходим к психологу и попытаемся разрешить наши вопросы». «Наши вопросы?» Мне стало смешно. «С каких это пор беременная любовница стала нашими вопросами?» «Да слушай», — нахмурился он. «Знаешь, я понял, что может спасти наш брак». Шагнул ко мне, убирая прядь волос с моего лба. «И что же это?» Уже догадывалась, о чем пойдет речь, но хотела посмотреть, хватит ли Марку наглости предложить мне подобное. «Я знаю, как ты сильно хочешь ребенка, но очевидно, что детей иметь ты не можешь». «Что?» Почувствовала себя так, будто кто-то ударил меня в солнечное сплетение. Сукин сын, ударил по самому больному. «Мы даже не обследовались до конца». «Но у нас есть возможность стать полноценной семьей». Дальше я уже не хотела его слушать. «Настя согласна отдать нам ребенка». А вот это совсем не клеилось с тем, что стрелец кричала на парковке. «Ну ты и козел!» Я шагнула в сторону, собираясь покинуть комнату. «Я не договорил», — вмиг сменил интонацию Леонов. «Мне все равно, Марк, нашему браку конец!» «Нет, ты меня выслушаешь!» «Роман!» — крикнула я, понимая, что так просто Леонов меня не выпустит. «Ты играешь с огнем. У меня есть те видео». «Плевать мне на эти сраные видео, как на тебя и на твою подстилку!» Больше не могла скрывать своих эмоций. Если до этого я была готова к цивилизованным переговорам, то теперь Марк перешел все границы. «В тебе сейчас говорят эмоции. Тебе нужно хорошо подумать». «Роман!» — снова выкрикнула я. Дверь спальни распахнулась. «Пойдем, Маша», — проговорил Орлов. «Подумай, Мария», — сказал Марк, когда я прошмыгнула мимо него. «Даю тебе сутки». «Иди к черту!» — кинула я через плечо. «Смотри, как бы не пришлось потом ползти ко мне обратно на коленях!» — неслось мне в спину. «Ну и урод же ты!» — повернулся к нему Орлов. «Мы одной породы», — ответил ему Марк. «Нет, Марик», — усмехнулся Рома. «Птица-свинье не товарищ!» Взял мои чемоданы. «Маша, ты же понимаешь, что он тебя использует?» Пытался установить со мной зрительный контакт Леонов. «Больше использовать меня, чем делал это ты, вряд ли возможно». «Останешься у разбитого корыта». Я не реагировала больше на слова мужа. Упомянув мою проблему, он ударил по самому больному и тем самым перестал для меня существовать. «Не приму обратно!» «И слава богу!» «Ты пожалеешь!» «Вот только ты уже жалеешь!» Я вышла на лестничную площадку. «До встречи в суде!»